Хантен на такое заявление только усмехнулся. Он в этот момент как-то не думал о еде. «Сегодня еще один случай», — сказал он, — «очень скверный». «Дорожное происшествие?» «Нет, травма на производстве». «Нарушили технику безопасности?» Хантен ответил не сразу. Лицо его невольно скривилось. Он взял банку пива и стоящие между ними сумки, откупорил и отхлебнул разом половину. «Я уверен, что ваши умники в колледже ничего не знают об автоматических прачечных». Джексон фыркнул. «Кое-что знаем. Я сам как-то летом работал на такой». «Тогда ты знаешь то, что называется скоростной гладильной машиной?» Джексон кивнул. «Конечно. Туда суют все, что надо разгладить. Такая большая, длинная...» «Вот-вот», — сказал Хантон. «В нее попала женщина по имени Адель Фроули в прачечной». Джексон выглядел озадаченным. «Но... этого не может быть, Джонни. Там же есть планка безопасности. Если сунуть туда хотя бы руку, планка поднимется и отключит машину. Во всяком случае, у нас было так». Хантон кивнул. «Так и есть. Но это случилось». Хантон закрыл глаза и в темноте снова увидел скоростную гладильную машину Хадли Уотсона, какой она была в то утро. Длинная прямоугольная коробка, 30 на 6 футов. Под загрузочным устройством проходил брезентовый транспортер из 4 лент, который шел за планку безопасности, чуть поднимался и затем спускался вниз. По транспортеру отжатые простыни прокатывались между 12 громадными вращающимися цилиндрами, которые и составляли большую часть машины. 6 сверху, 6 снизу. Они сжимали белье, словно тонкий слой ветчины между толстенными ломтями хлеба. Температура пара в цилиндрах могла доходить до 300 градусов. Давление на белье, поступавшее по транспортеру, равнялось 800 фунтам на квадратный фут. И миссис Фроули попала туда. Стальные цилиндры с асбестовым покрытием были красными, как пожарные ведра, и горячий пар, выходивший из машины, пах кровью. Кусочки ее белой блузки, голубых брюк и даже белья все еще вылетали из машины с другого конца. Большие рваные лохмотья, с жуткой аккуратностью разглаженные. Но даже это было не самым худшим. «Я попытался все это собрать», — сказал он Джексону. «Но человек ведь не простыня, Марк. Что я видел, что от нее осталось?» Как и злополучный мастер, он не мог закончить фразу. «Они сложили ее в корзину», — сказал он тихо. Джексон присвистнул. «И кому же за это влетит? Прачечной или инспекции?» «Пока неизвестно», — ответил Хантон. «Жуткое зрелище все еще стояло у него перед глазами. Шипящая, стучащая и дрожащая давилка. Кровь на зеленых стенках длинной коробки и этот запах. Это зависит от того, кто сломал эту проклятую планку безопасности и при каких обстоятельствах. Если виновато начальство, они смогут вывернуться?» Хантон невесело усмехнулся. «Женщина умерла, Марк. Если Гартли и Станнер виновные в небрежности, они пойдут под суд».